Остров потрясальной цитадели Эдуард. Коллекция ужасов Альфреда Хичкока. Гилфорд. Снисходительный дух. Уверяю вас, не все духи настроены дружелюбно. Не всех можно считать добрыми и всепрощающими. Конечно, некоторые из них прозрачны, но другие призрачны и коварны, чем, собственно, и создали своему сословию скверную репутацию. Убийство, хотя лишь сам Клод Криспин, совершивший его, знал, что это убийство, произошло под ярким солнышком среди бела дня. Но, конечно же, без свидетелей. Сам процесс никто не видел, и поэтому все сочли это событие несчастным случаем. Так назвал его Клод Криспин. Первым привлек внимание сам Клод. Он вдруг заметался посреди озера на своей моторке, вопя, размахивая руками и призывая соседние катера и водных лыжников. Подоспевшим на помощь он объяснил, что жена свалилась за борт, и он не может ее вытащить.